«Вам известно такое имя? Раймонд Робинс?» — спросил Бухман, когда они выпили по бокалу красного вина. «Да, я интересовался участием американцев в русской революции, а поэтому, одним словом, я имею представление о Робинсе». Казалось, ответ Бардина обрадовал хозяина дома. «А если так, объясните мне, пожалуйста, такое явление?» Он пристально взглянул на Бардина, точно желая определить, догадывается ли он, о чем пойдет сейчас речь. «Робинс — делец, финансовый воротила, одним словом, буржуа, и тем не менее друг России, старый и верный. Испытанные сенатские комиссии Овермана», — захохотал Егор Иванович. Ему доставило немалое удовольствие уточнить мнение Бухмана о Раймонде Робинсе. «Известно, что сенаторы, возглавляемые Оверманом, подвергли Робинса жестокому допросу, вменив в вину симпатии к Республике Советов». «Да, испытанный мистером Оверманом», — согласился Бухман, согласился легко. Реплика Бардина и ему доставила удовольствие. «Но вот вопрос, почему буржуа Робинс был другом России, другом настолько искренним, что готов был даже вступить в конфликт с самим Вильсоном? Вы скажете, его сделал другом России Ленин. А это всегда прочно?» «Верно, Ленин. Но только ли в этом ответ?» «Если не в этом, то в чем, мистер Бухман?» «Нет, я вас спрашиваю». «А я вас». Бухман молчал. Он был заинтересован в том, чтобы ответил Бардин. «Вы полагаете, что все объясняется рабочим происхождением Робинса?» «Да, я так думаю», — ответил Бухман. «Тогда слушаю вас», — сказал Егор Иванович. «Я готов, но прежде разрешите». Он указал на блюдо с фаршированными помидорами, которое только что появилось на столе. «Вам понравится, тоже мамин рецепт». Он осторожно положил помидоры на тарелку Бардина, не обидел и себя, задумался. «Простите, но ваша точка зрения иногда мне кажется примитивной. Понятием буржуа вы пытаетесь объяснить все. А если вышеупомянутый буржуа, подобно Раймонду Робинсу, происходит из рабочих, тогда как?» «Вы полагаете, что этого обстоятельства достаточно, чтобы буржуа перестал быть буржуа?» — спросил Бардин. «Нет. От того, что он происходит из рабочих, он не перестанет быть буржуа», — уточнил Бухман тотчас же. Он не терял надежды выиграть спор. «Но я на вашем месте это учитывал бы». «На вашем месте», — уточнил он после некоторого молчания. «И что же это мне даст?» — спросил Бардин. «Как мне кажется, много», — заметил Бухман. «А все-таки?» — повторил свой вопрос Бардин. Бухман встал, окликнул тетушку Клару и сказал, что чай просит подать на веранду. «Вот вам вопрос на вопрос. Гарри Гопкинс напоминает вам в какой-то мере Робинса. Нет-нет, без оговорок». «Все относительно», — произнес смущенный Бардин. «Если быть откровенным, у меня он такой ассоциации не вызывал. А у меня вызывает. Рабочее происхождение — это не шутка даже для буржуа. А если говорить о России, то Робинс видел ее в октябрьские дни. Гопкинс — в дни войны против фашизма». Бухман взял стул, с которого встал Бардин, сказав, что на веранде стульев нет, захватил свой, и они вышли. «Значит, не напоминает?» — переспросил Бухман, когда они оказались на веранде, сейчас темной настолько, что были видны лишь освещенные окна соседнего дома и светлое пятно стола, накрытого скатертью. «Я бы на вашем месте постарался рассмотреть это общее. Вы в этом должны быть заинтересованы. Поймите, в среде, делающей сегодня американскую политику, есть влиятельная группа, которую условно можно было бы назвать современными либералами, если бы это слово не было бы так скомпрометировано. Что характерно для них? Антифашизм и стремление понять Россию». «Однако что это за люди?» «Я знаю их?» — спросил Бардин. Ему не хотелось, чтобы этот разговор был абстрактным. «Да, разумеется, знаете. Как мне кажется, они не самые богатые, но самые образованные».